Глава 10. «Ну, выходи уже. Не мог я так ошибиться. Ты должен быть где-то тут», — проговаривал я про себя, поднявшись и, нарочито прихрамывая, начал медленно пятиться в сторону ближайшего дома. «Клац!» Резкий звук разлетевшихся от моей спины в разные стороны игл, что были перехвачены заклинанием толчок, заставил меня немедленно открыть окно портального перехода и шагнуть на несколько десятков метров в сторону. Теперь ясно, почему дальнее зрение подводило меня все это время. Буквально в нескольких метрах от того места, где я только что был, стояла человекоподобная фигура, полностью состоящая из песка и ощущаемая мной как часть почвы. Я-то, старый дурак, постоянно принимал его то за булыжник, то за столб. Не удивлюсь, если эта тварь и следила за нами через песок, постоянно вызывая у меня ощущение взгляда в спину. Ну что же, попробуем тебя на прочность. Бах! Два одновременно выпущенных заклинания пушка взрываются воронками песка, не долетев до фигуры буквально несколько десятков сантиметров. Да, видимо, битва дальнобойных магов в планы системы не входит. Ну что же, будем, как говорится, мочить тебя в туалете. Видимо, придя к такому же выводу, немертвый мгновенно превратился в облако песка, которое потрескивало электрическими разрядами и рванул на меня со скоростью гоночного болида. Так эта гнида еще и молнией балуется. Моему возмущению не было предела. Нет. «Ну, где же это видано, чтобы на старого больного человека натравливали такую хрень?» — выговаривал я системе, переместившись в один из близлежащих огородов и взяв в руки шланг. «Я-то думал, тут будет что-то серьезное, нос себе позволил разбить. Ладно, я бы понял, если, допустим, у меня не было бы ног и одной руки, тогда да. Возможно, это доставило бы некоторые трудности. А тебе, касатик, пора в душ!» — кивнул я приближающемуся немертвому и обдал его струей воды из шланга. «Ну вот, видишь же, как приятно подергаться под собственными разрядами. Да и песочек, я смотрю, пластами отходит, практически обновление всего организма. Тоже мне страшная летающая ебака тут нашлась. Давай быстро сдохни, а то дел просто непочатый край, а мне ехать еще». Умереть вредная тварь, конечно, отказалась. Спустя буквально пару минут из облака искр и падающего песка выпрыгнул уже привычный мертвец. Разве что этот, в отличие от своих собратьев, двигался гораздо быстрее и уже обзавелся кинжальными когтями, что торчали из сросшихся попарно фаланг и противно скрежетали при каждом движении. Миг, и он уже летит на меня. Второй, и он уже летит обратно, сменив направление после встречи с толчком. «А вот хрен, ты на кривом зомби к советскому инженеру подъедешь», довольно улыбаясь, накрутил я ус на палец. «Вы нас магией, а мы вас физикой. Вы нас физикой, а мы вас магией, мордой об стенку и кирпичом по башке». «Да что же ты крепкий-то такой? Зараза ты этакая!» Снова обратился я к никак не хотевшему умирать чудовищу, которого я безостановочно вдавливал в землю тараном, мешая тому подняться и одновременно всаживал в его голову заклинание пушка. «Ну ничего, вернемся опять к физике!» Продолжаю сдерживать мертвеца тараном и открываю небольшое портальное окно с выходом на 200-метровой высоте. А дальше дело техники. Кидаю туда посох и порывом корректирую его полет, чтобы через несколько секунд он воткнулся в голову зомби, разнеся ее на мелкие осколки, невзирая на всю устойчивость, скрывшись в земле почти на всю длину. Хорошо все-таки иметь второй поток сознания, получая возможность создавать два заклинания разом. Надо будет обзавестись еще парой при случае. Так, а где награда-то? Ну ладно, возможно, нужно сначала извлечь опыт из посоха и забрать добычу с мертвеца. Да, действительно, не успел монстр рассыпаться прахом, как перед глазами побежали системные сообщения. «Поздравляем! Вы завершили задание «Защита отчего дома». Получен уровень 6. Доступно 2 свободных очка характеристик. Доступно 2 свободных очка развития магической школы. Получена эпическая книга навыка «Мощь Титана». Сила плюс 200% и 10% уровень. Вы можете обменять эпическую книгу навыков на приобретение новой магической школы или развить одну из имеющихся на один уровень, до третьего уровня включительно. Ну что же, весьма недурно. Книгу, конечно, могли бы и получше дать, но мне же один хрен ее переводить в магические школы, надо только решить, брать ли новую или улучшить что-то из того, что есть. А вот то, что система не указала количество опыта, которое я получил, конечно, напрягло. Есть у меня понимание, что меня обделить решили. Ну да ладно, мы пока в разных весовых категориях, но я запомню. А еще лучше запишу, и когда придет время, спрошу отчет по каждой единице, что мне не додали. Начну, пожалуй, с просмотра того, какие заклинания предлагают школы магии после улучшения. Перейдя порталом на кухню одного из самых целых домов, уселся в кресло и погрузился в чтение предложенных вариантов. Выбор был действительно немаленьким. Нет, чего-то по-настоящему мощного и удивительного, конечно, не предлагали, но жизнь можно было себе облегчить кардинально. Спустя примерно час мучительных раздумий и блокнота, исписанного карандашом, а после от злости порванного в клочья, вывод был сделан следующим. Блокнот — говно, а без душа и чая решение принять просто невозможно. Спустя еще час времени, паузы на потереть спину длинной щеткой под душем, два блокнота, сгрызанный карандаш, выпитый и разбитый об стену чайник, я, наконец, определился. Улучшение школ магии телекинетика, пространства и исцеления. Поздравляем! Вами были изучены заклинания телекинез, смещение, слабое исцеление. Телекинез позволяет магу усилием мысли оказывать воздействие на неодушевленные предметы. Количество объектов, сила и скорость воздействия зависят от показателей воля, интеллект, магическая атака и его уровня. Смещение. Маг может искажать или изгибать пространственный континуум, а также ткани реальности при совершении движения. Дальность смещения зависит от показателя воля, интеллект, магическая атака и его уровня. Слабое исцеление позволяет исцелить мелкие ранения, ушибы, растяжения и гематомы, способствует выводу токсинов и улучшает кровообращение. Может иметь дополнительные свойства при высоком показателе магической атаки. Может иметь критический эффект. Не действует на нежить. Ну вот, уже что-то похожее на мага, потер я руки. Теперь, естественно, нужно посмотреть, как все это работает, а то эта система порой внезапная, как лосось в кустах черники. Но первым делом все же параметры. Пришло время довести волю до 20 и посмотреть, не будет ли бонуса. Поздравляем! Вы увеличили параметр воля до 20 единиц. Получен пассивный навык «Перегрузка». Перегрузка — возможность вкладывать в заклинание избыточную магическую энергию, повышая урон и шанс критического эффекта. При чрезмерном переполнении заклинания возможен эффект критической неудачи, который нанесет вред самому магу. Ну, не сказать, что совсем хреново, но сказать честно, я ожидал большего. В конце концов, это достаточно высокий показатель параметра. Ну что же, пришло время хотя бы немного проверить заклинание. Конечно, по уму надо было бы провести десятки, если не сотни испытаний, и выявить не только пороговые значения, но и зависимости от вложенной маны и прочего. Но, как говорится, в подъезде не было молодых девушек, и поэтому бабушки у подъезда называли проституткой дворника. Так что будем брать пример с мудрых бабушек и обойдемся тем, что есть. Телекинез на текущем уровне позволял медленно, примерно со скоростью падающего пера, перемещать один объект около 50 кг весом или жонглировать десятком чайных ложечек со скоростью опытного метателя. Эффект пули мне, конечно, пока не достигнуть, даже на очень маленьком весе и единственном объекте, но такие вещи, как бросок кинжала или открытие дверной ручки, для меня теперь совсем не проблема. Что примечательно, мана на заклинание совершенно не тратилась, однако по мере исполнения возникала достаточно сильная головная боль и усталость. Смещение поначалу просто повергло меня в шок. Процесс перехода совершенно не фиксировался сознанием. Обычный шаг переносил меня на расстояние до 300 метров, куда угодно в поле зрения, при этом минуя все физические препятствия. Все, что я нес или держал в руках, перемещалось вместе со мной. Маны, в сравнении с порталом, тратилось примерно в 2-2,5 раза меньше. Ну и, что немаловажно, не было никакого демаскирующего эффекта смещения, как от портала, свет которого легко можно было различить даже днем. Более того, я почему-то был уверен, что могу использовать это заклинание даже в контакте с немертвым. Видимо, какая-то базовая информация, кроме прямого использования, также закладывалась в мозг при изучении. Слабое исцеление, с одной стороны, было самым простым заклинанием. Затягивало небольшие раны или сводило гематомы. С другой стороны, мне было совершенно непонятно, как оно поведет себя при критическом эффекте или при применении на истощенный организм. Куда оно денет застоявшуюся кровь или что сделает с токсинами? Если будет отсутствовать кусок кожи, сделает ли она безобразный шрам или нарастит новую? Тут уже нужна была обильная практика и множество разных подопытных. Простите, конечно же, любимых пациентов, оговорился, наверное, все-таки старость. Ладно, побаловался, пора бы и завершить задуманное. Быстро дойдя до своего дома, а используя смещение, это было действительно очень быстро, буквально минута-другая времени, переместил в инвентарь все ранее собранное для путешествия, добавив местные очки секты «Ждущие Бога». Кроме того, взвалив на спину тело неудачливого грабителя, что до сих пор плавало в бассейне, и вернулся обратно. «Ох, и разожрал же он жопу, Боров!» С трудом выгнулся я, пробуя распрямить спину после такой ноши. Вроде и телекинезом себе помогал, и сам весь сухой, а из-за того, что мертвое тело крайне неудобно нести, мне показалось, что мой позвоночник сейчас просто лопнет и начнет вываливаться через штанину. Разложив тело на месте битвы, попробовал критически посмотреть со стороны. Да, конечно, люди у нас не самые продвинутые, но поверить в получившуюся картину смог бы только дегенерат с плохим зрением. Ну или наш прошлый глава поселения. Значит, нужно как-то все смазать для тех, кто хочет посмотреть, чем же тут все закончилось. Недолго думая, открываю в доме баллон с газом и ставлю зажженную свечу в соседней комнате. Сам же перемещаюсь на соседнюю улицу. Через несколько минут, дождавшись громкого хлопка и столба дыма, перемещаюсь обратно. Ну вот, совсем же другое дело. Обожженное тело среди горящих бревен, выплавленный контур монстра рядом и забитый в его голову посох уже вполне позволяют поверить в происходящее с помаркой на непонятные способности, дарованные системой, конечно. Ибо сейчас даже самая нелепая хрень в теории вполне себе может быть. Ну а раз я теперь официально для всех, кто меня знал, мертв, то значит пора составить план, куда я отправлюсь первым делом. Вооружившись компасом, блокнотом, карандашом и транспортиром, я отмерил расстояние, при котором стрелки, указывающие членов ордена, стали отклоняться и, высчитав расстояние до них, сверился с картой. «Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Новосибирск», — задумчиво перечислил я результат вычислений. «В целом логично, если они хотят помериться яйцами с местной сектой, а в этом у меня сомнений нет, то им срочно нужно набирать людей и влияние. Силой и уровнями, я думаю, они и так не обделены, наверняка им известны, если не все, то многие достижения и условия, при котором система будет выдавать им дополнительные награды». «Кстати, насчет местной секты», — покрутил я очки из этого измерения перед глазами, — «может попробовать их надеть?» «Да ну, вылечу еще из своей секты и ищи их тогда, свищи, как ветра в поле. Так что оставим до лучших времен, но и выкидывать их я, конечно, пока не буду. Итак, ближе всего от меня Новосибирск, к тому же, как наименее крупный город из определенных мной. Скорее всего, и сектант там будет не самый матерый, ну или скорее не самый умный». А значит, начну именно оттуда. Разве что не полечу на крыльях дебилизма, аки дятел, а спокойно буду передвигаться по трассе, высматривая ситуацию на ней и заглядывая в небольшие поселки по пути. В них и монстры могут быть интересные, вроде квестового, которого я только что убил, и люди наверняка там многие решили укрыться от происходящего, что делает возможным появление там же грабителей и мародеров. А так как мне просто жизненно необходимо увеличить размер инвентаря, то я очень был бы рад встрече с ними. С юношества ненавидел мародеров, предателей и насильников. Если честный враг, попавший в плен, может найти у меня сочувствие и даже заработать со временем прощение, то такие, как они, могут искупить свою вину только показательной смертью. «Ох, ладно, перед смертью не надышишься, так что хватит сидеть и размусоливать», — вздохнул я и, надев кепку, чтобы солнце не слепило глаза, оглядел напоследок деревню и отправился в путь. Скорость моего шага, конечно, оставляла желать лучшего и составляла, дай бог, 3 км/ч. Но использование примерно раз в минуту смещения на 300 метров поднимало это значение до 20. А это, я думаю, в нынешней ситуации вполне приличная скорость, особенно если учитывать, что двигался я по пересеченной местности и затрачиваемая мной мана успевала полностью восстановиться от применения к применению. Дорога до федеральной трассы меня даже как-то расслабила. Реку я легко преодолел с помощью портала. Несколько встреченных мной мертвецов тут же были упокоены воздушными ударами пушки. На удивление, каждый одарил меня системной битой. Видимо, шанс выпадения вещей поднимается со временем или уровнем немертвого. Я уже даже начал представлять, как сейчас перебью всех на трассе, по пути наделаю себе 1 000 000 новых посохов, выучу столько же заклинаний и заеду в Новосибирск на 100 личных ездовых демонов. Пока не добрался непосредственно до самой трассы и не увидел просто легион зомби, которые нескончаемым потоком шли в сторону города. Все в радиусе видимости от края до края закрывала сплошная река живых мертвецов, и все новые и новые выходили из деревень и поселков, чтобы влиться в этот поход смерти и ужаса. Перемещаясь с дерева на дерево вдоль трассы, я только через час смог обогнать эту противоестественную процессию и, наконец, собрался с мыслями. Уже не знаю, что вызывало их такую бурную миграцию. Полностью опустошенный Томск, со стороны которого они двигались, или наоборот, переполненный живыми Новосибирск, который их приманивает как магнит, но одно было точно — это будет война. С десятками, а может и сотнями тысяч потерь с обоих сторон, и я просто не могу это пропустить. Даже если отринуть человеческую мораль, которая просто кричит о том, что надо как минимум предупредить о таком количестве живых мертвецов, то даже... Циничная логика говорит о том, что повторный шанс подобной прокачки может выпасть довольно нескоро. Знать бы только, кого предупреждать, задумался я. Эх, ладно, сориентируюсь на месте, решил я для себя и максимально ускорил свое передвижение.